А за негритянкой выскочили трое негритят, девочка и два мальчика, в одних холщовых рубашонках. Они цеплялись за материнскую юбку и застенчиво поглядывали на меня из-за нее, как это обыкновенно водится у ребят. А из большого дома, смотрю, бежит белая женщина, лет 45 или 50, с непокрытой головой и с веретеном в руках. За ней выбежали ее белые детишки, и вели они себя точь-в-точь, как негритята. Она вся просияла от радости и говорит: «Так это ты, наконец, неужели приехал?» Не успел я и подумать, как у меня вылетела дама им. Она схватила меня за плечи, обняла крепко-крепко, а потом взяла за обе руки и давай пожимать, а у самой покатились слезы, так и текут по щекам. Она все не выпускает меня, пожимает мне руки, а сама все твердит: «А ты, оказывается, вовсе не так похож на мать, как я думала. Да что это я, Господи, не все ли равно? Да чего же я рада тебя видеть? Ну, прям, кажется, так бы и съела. Дети, ведь это ваш двоюродный брат Том. Пойдите, поздоровайтесь с ним». Но дети опустили голову, засунули палец в рот и спрятались у нее за спиной. А она неслась дальше: «Лиза, не копайся, подавай ему горячий завтрак. А то, может, ты позавтракал на пароходе?» Я сказал, что позавтракал. Тогда она побежала в дом, таща меня за руку, и детишки побежали туда же, следом за нами. В доме она усадила меня на стул с продавленным сиденьем, а сама уселась передо мной на низенькую скамеечку, взяла меня за обе руки и говорит: «Ну вот, теперь я могу хорошенько на тебя наглядеться. Господи ты мой Боже, сколько лет я об этом мечтала, и вот, наконец, ты здесь. Мы тебя уже 2 дня ждем, даже больше. Отчего ты так опоздал? Пароход сел на мель, что ли?» «Да, мэм, он...» «Не говори «да, мэм». Зови меня тетя Салли. Где же это он сел на мель?»